Вместе с тем, со свистом к нему прилетело копье с фланга. Скорость копья была очень большой, и оно было направлено прямо в грудь Хуан Чжуна. Если бы мгновение назад Хуан Чжун не изменил направление движения своего дао, то сейчас Чжан Цинь был бы мертв, а сам он получил бы смертельную рану. Арх! Сильная боль вернула Чжан Циня в сознание. Только сейчас он обнаружил, что одной ногой уже был в аду, и он быстро прыгнул в сторону этого копья. Владелец копья быстро схватил свое копье и снова начал атаковать Хуан Чжуна. Этим человеком был Сан Це, глава армии Чжандона. Возраст этого парня и Лю Манга была одинаковы, но у него была своя территория в Чжандоне. Некоторые историки утверждали, что если бы Сан Це продолжил бы жить и дальше, то трех королевств вообще бы не существовало. Если бы Сан Це был жив, то Каакао, сражаясь с Юань Шао в Гуанду, он подвергся бы нападению в провинции Ю. Как только он узнал бы об этом, то сразу же отступил бы в Сюду, а затем довольно быстро пал бы под совместным натиском Юань Шао и Сан Це. Большой Ухи Лю также полностью лишился бы своего положения в провинции Ю и окончательно исчез бы из истории. В таком случае, он никогда бы не смог договориться с Лю Цией из провинции Цзянь и не смог бы захватить провинцию Юи и провозгласить себя императором Шухан. Что касается провинции Цзинь и Юи, то они просто не могли бы сопротивляться натиску маленького завоевателя. А заполучив контроль над провинциями Цзинь, Юи и Ю, провинция Янь также оказалась бы под его контролем. Таким образом, Сан Цэ смог бы заставить Каакао подчиниться своей воле. Почему так? Потому, что Сан Цэ был очень силен по всем показателям. Мало того, что его сила была сравнима с Лубу, он также был намного моложе и умнее его. Только эти параметры делали Сан Цэ очень многообещающей личностью. Во время битвы при Чиби, когда Каакао привел свою армию к Чжандону, большинство подчиненных Сан Цэня призвали его сдаться, только из-за того, что по слухам, Каакао привел с собой армию численностью в 830 000 человек. Точно так же Каакао опасался Сан Цэ, однако по оценкам Го Цзя, он был только половиной беды. По-настоящему опасным он стал бы, если бы объединился с Лю Бием. Так, когда Сан Цэ умер, Каакао сильно обрадовался и лишь после этого отправился на битву в Гуанду. И прямо сейчас, этот парень, размахивая своим орудием, напал на Хуан Чжуна. В качестве оружия он использовал копье, которое было очень удобное и гибкое, напоминая обоюдоострый меч. В период Троецарствия было не так много людей, которые умели обращаться с копьем. Легендами в искусстве владения копьем были Чжан Рен, Чжан Сю и Чжа Юнь. Все трое этих героев обучались искусству владения копья у великого мастера Тонг Юаня. Что касается силы, то Чжан Рен и Чжан Сю достигли уровня генерала 1 ранга, а Чжа Юань вершины уровня генерала 1 ранга. Так, все трое мастеров использовали свои навыки, чтобы помочь прекратить это время хаоса. Еще одним экспертом был Чэнь Дао. Однако этот парень был затмен Чжа Юаном и был полностью выброшен из истории трех королевств. Его сила была приблизительно такой же, как и Чжа Юна. И если бы он был просто пустым местом, то Лю Бей не назначил бы его лидером солдат Белого Пера. Если искать аналог в армии Лубу, то это будет Гао Шунь. Сила Гао Шуня была на уровне генерала 2 ранга, тем не менее, у него был талант к обучению солдат. С его отрядом разрушителей построений, он вообще никого не боялся. Для таких экспертов также необходимо было владеть особым видом оружия. Копье Чжа Юаня – это копье дракона, а копье Сан Цэ – это копье завоевателя. Одна из причин того, что Сан Цэ получил прозвище маленького завоевателя Чжандона, это из-за его копья завоевателя. Полное имя копья завоевателя – копье завоевателя западного Чу. Это копье когда принадлежало Сян Ю, который завоевал западный Чу, и было потеряно после того, как он покончил жизнь самоубийством после потери Лю Бана. Затем каким-то чудом предки клана Сан смогли отыскать его снова и сделали его реликвией клана, так что теперь Сан Цэ мог использовать его. Это копье было около 4 метров в длину и было очень тяжелым. Его вес был около 45 кг, 90 цзинь. Его основание было сделано из железа, а его навершие из чистой стали. Тай Ши Ци уже успел испытать на себе мастерство Сан Цэ с этим копьем. Теперь пришла очередь Хуан Чжуна. Золотой Дао отклонил удар копья завоевателя, но руки Хуан Чжуна едва не сломались. Вес его Дао составлял 36 кило, 72 цзиня, но был намного короче копья Сан Цэ. Тем не менее, его длина была не меньше, чем у длинного меча. «Я должен сократить расстояние», — быстро принял решение Хуан Чжун. В данный момент он не мог сражаться с Санце, так как тот был слишком далеко, так что он должен был сократить расстояние между ними. Лишь сократив расстояние на 3-4, он сможет в полной мере продемонстрировать все свое мастерство. Так, он пришпорил своего коня и быстро устремился к Санце. Лошадь послушно последовала его приказу. Санце также понял, что задумал Хуан Чжун и увеличил свою скорость до максимума. Если Хуан Чжун приблизится к нему, то это станет его концом. Всего за несколько мгновений, копья и Дао столкнулись между собой более 10 раз, пока Хуан Чжун приближался к Санце. В подобной ситуации, Санце уже не мог в полной мере продемонстрировать всю силу своего копья, зато Хуан Чжун мог в полной мере продемонстрировать силу своего Дао. Ха! Хуан Чжун быстро нанес удар к Санце. Из-за его скорости, Дао превратился в просто золотую тень, которая напоминала дракона. Это была душа золотого Дао. Полное название этого Дао – изогнутый Дао золотого дракона. Это была семейная реликвия семьи Хуан. Этот золотой дракон начал появляться только после того, как сила Хуан Чжуна достигла пики суперкласса. Бля, он слишком быстр. Санце был ошеломлен. Этот ветеран оказался воистину силен. Неудивительно, что Чжан Цинь лишился одной своей руки и даже Тайши Ци не смог справиться с ним. Однако навыки владения этим копьем достигли своего пика. Копье действительно лучше всего было использовать на расстоянии, однако, если кто-то подумает, что в ближнем бою Санце не сможет в полной мере воспользоваться этим копьем, то он допустит большую ошибку. Ранее, Тайши Ци также рассуждал, как и Хуан Чжун, в результате он проиграл и практически умер. Но тогда Санце предложил ему свою дружбу и тот стал его надежным товарищем. Хм. Санце холодно хмыкнул и начал размахивать своим копьем, словно это была небольшая булава. Его скорость была очень велика и ее можно было сравнить со скоростью атак Хуан Чжуна. Кроме того, сила также была весьма внушительной. Если его атака достигнет любой части тела противника, то несомненно переломает все его кости, а если еще и попадет в жизненно важные точки, то мгновенная смерть была гарантирована. Черт, дело дрянь, подумал про себя Хуан Чжун. Дело в том, что пока Хуан Чжун сражался к Санце, к бою также присоединился и Тайши Ци. Оба этих человека достигли уровня суперкласса и хоть Хуан Чжун был на вершине суперкласса, ему было крайне сложно сражаться сразу с двумя такими противниками. Оба его противника целились исключительно в его жизненно важные точки, таким образом, если хотя бы один из них попадет в него, он будет смертельно ранен. Чжан Цинь, увидев, что Хуан Чжун был загнан в угол, быстро взмахнул своим мечом и также присоединился к битве. Они решили, что Хуан Чжун был слишком ужасен, таким образом, они во что бы то ни стало, должны были убить его сегодня. Глава 151. Атака прототипа Максибелла. Генерал Хуан, завопил Лю Манг, когда его глаза едва не выпали из орбит. Хуан Чжун был атакован сразу 3 вражескими генералами, которые атаковали его по принципу карусели. Двое из нападавших были генералами супи-класса, а третий, хоть и лишился своей руки, также был противником, которого нельзя было недооценивать. В данный момент у Лю Манга не было совершенно никаких подкреплений. Лю Кай и Лю Нен оба ученые, на них можно даже не рассчитывать. Чэнь Юй был отправлен Лю Мангом для запроса подкрепления. Так, единственным человеком, который мог вступить в бой, была Лу Лин Ци. Но если он отправит ее в бой, то станет посмешищем для всей нации, так что он должен был избегать этого любой ценой. Кроме того, во время боя с Чжоу Тайм, ее бедро было ранено и эта рана вполне могла считаться очень глубокой. Так, Лю Манг был готов скорее умереть, чем заставить Лу Лин Ци снова вступить в бой. Что касалось Хуан Сюя, то он также хотел спасти своего отца, но в данный момент расстояние было слишком большим и его длинный лук не мог покрыть такое расстояние. Грррр. Хуан Чжун сражался на пределе своих возможностей, ему некуда было отступать. С одной стороны был Чжан Цинь, который ненавидел его до самого мозга костей, так как тот не только убил его брата, но и лишил его руки, а также сварил тело его брата. Так, он был готов пожертвовать своей жизнью, лишь бы убить Хуан Чжуна. С другой стороны был Тайши Ци со своими спаренными алебардами, которые были подобны двуглавой змее, которая могла нанести удар Хуан Чжуну в любой момент. И еще был Сан Це со своим копьем завоевателя. Этот парень был особенно опасен, так как даже одной атаки его копья было бы достаточно, чтобы полностью разрубить Хуан Чжуна пополам. Хуан Чжун стиснул свои зубы. Он был слишком самоуверен. Если бы его противником был только Сан Це, то ему вообще ни о чем было бы переживать, и он вполне мог рассчитывать на победу. Но теперь на него напало сразу трое генералов, и малейшая ошибка может стоить ему жизни. «Отлично, тогда я заберу одного из вас с собой», — рассердился Хуан Чжун. Эти трое молодых людей не были ровнее ему в бою один на один. Так, он решил забрать с собой Сан Це, про себя подумав. «Сан Це, сегодня этот старик умрет, но ты составишь ему компанию», — так же он подумал. «По крайней мере, это будет мой последний вклад в дело юного господина за спасение жизни моего сына, а армия Сан Це, лишившись своей головы, станет легкой добычей для юного господина». Сан Це также почувствовал, как убийственное намерение Хуан Чжуна сосредоточилось на нем, но он быстро успокоился. Он являлся наследником Сан Юи, который завоевал Западный Чу. Сан Юи был гордым человеком, который не сдавался до самого последнего вздоха. Ранее Сян Юй оказался в ловушке у реки Ву, загнанный в угол Люлю, но сейчас все люди Чжандона являлись потомками Чу. Когда Сян Юй был загнан в угол, он закричал в небеса: «Никто не может убить завоевателя Чу, кроме его самого», и перерезал себе горло. Сян Юй потерял надежду отомстить Любану, и ему не хватило мужества вернуться в свой родной город. «Умри!» Сан Це быстро ответил на атаку Хуан Чжуна и подумал: «Хе-хе, хочешь, чтобы этот Сан Це умер? Этот Сан Це убьет тебя первым. Ну же, нападайте». Хуан Чжун уже приготовился к своей смерти, но прежде он закричал: «Юный господин, этот Хуан Чжун наставляет заботу о маленьком Сюе на вас». То, о чем переживал Хуан Чжун больше всего, был его сын. Хуан Сюй – это было все, что было у Хуан Чжуна. Пока Хуан Сюй жив, Хуан Чжун был готов быть хоть цепной собачкой для кого угодно, будь это Лю Пан, Хуан Су и Хуан Ши. Он даже своей жизнью был готов пожертвовать, только чтобы найти хорошего врача, который сможет вылечить его сына. И сейчас эта тяжелая ноша была снята с его плеч. Лю Манг вылечил Хуан Сюя. Так, пока они перемещались из города Хуан Чжоу, Хуан Сюй рассказал своему отцу, что Лю Манг очень пристально следил за его состоянием, и он смог вылечиться только благодаря его лекарствам. Именно поэтому Хуан Чжун провозгласил Лю Манга своим юным господином, а Лу Бу – господином. «Старик Хуан, я запрещаю тебе умирать. Заботься о своем сыне самостоятельно», – взревел Лю Манг. «Отец, ты должен жить, ты еще не обучил этого Сюя своему боевому искусству». Хуан Сюй так закричал. В этот миг Лю Манг быстро вспомнил о секретном оружии, которое построил ранее, и мгновенно отдал приказ: «Хуан Сюй, твоя цель Сан Це или Тай Ши Ци, без разницы, просто прицелься и спусти курок». Хуан Сюй быстро ответил: «Да, юный господин». В следующий миг Хуан Сюй спустил курок и раздался звон. Этот звон не был как у стрелы, но был очень громким. «Это что еще за хрень?» – подумал Сан Це. С городской стены выстрелила большая черная, стреловидная тень. Скорость этой тени реально была очень велика, и теперь она быстро приближалась к месту боя. «Это что еще за хрень?» Тай Ши Ци прекратил свою атаку на Хуан Чжуна, так как понял, что если продолжит свое нападение, то просто не сможет выжить в этом бою. Эта черная стрела определенно была нацелена на его жизнь. Сан Це также прекратил свое нападение и перешел в пассивную защиту. И лишь Чжан Цинь полностью проигнорировал надвигающуюся угрозу. До тех пор, как он сможет убить этого старика, игра стоила свеч. «Отлично, это шанс». Чжан Цинь быстро понял, что у него появился шанс на выживание, так что он быстро взмахнул своим дао в сторону Чжан Циня со звоном. Палаш Чжан Циня был разломан на две части. И хоть Чжан Цинь был очень зол на Хуан Чжуна, но ничего не мог сделать против него. В этот момент Чжан Цинь ощутил сильное чувство бессилия, которое испытывал Лю Манг, пережив все свои прошлые битвы. Черная тень приближалась все ближе. Сан Цэ и Тай Ши Ци быстро перенаправили своих лошадей, чтобы сбежать, и лишь Чжан Цинь все еще полностью игнорировал опасность. «Чжан Цинь, берегись!» Тай Ши Ци быстро метнул одну из своих алебард в черную тень, но это даже не замедлило ее, хотя немного сменило траекторию ее полета. Тем не менее, это отклонение спасло жизнь Чжан Циню. Эта тень не пробила его грудь, но убила его лошадь. Его лошадь, увидев черную тень, испугалась и встала на дыбы, в результате чего черная тень пронзила ее голову. Сне выглядело так, словно в арбуз кто-то выстрелил из дробовика, но даже это не остановило черную тень. Несмотря на то, что черная тень уже столкнулась с другим предметом, ее скорость даже в малейшей степени не уменьшилась. Тем не менее, это, наконец, позволило Санце рассмотреть, что это было. Это было бревно, которое использовалось, как стрела. Хоть это бревно не имело наконечника, но это вообще никак не мешало ей. Как только эта хреновина была запущена в полет, уже никто не мог остановить ее, и сейчас она все еще продолжала свое движение в направлении Санцы. «Ха-ха, баллиста!» – пробормотал про себя Санце. Он слышал от Санцзяня, который принимал участие в отражении атак захватчиков, об этих устройствах. Баллисты были только в пограничных городах провинции Банную. Они использовались для того, чтобы уничтожить боевой дух противника и не могли устроить массовую бойню. Дальность ее стрельбы составляла около 1000 метров. Один такой выстрел мог запросто убить сразу несколько человек. Он запросто пробивал самые крепкие доспехи и щиты, словно те были сделаны из бумаги, и могли в один миг убить даже самых могущественных генералов. Захватчики прозвали ее сатаной. Основная часть армии захватчиков составляла кавалерию, а эта штуковина была способна сделать из них и их лошадей некое подобие шашлыка, за раз пронзив до 20 человек. При этом, человек не умирал мгновенно, а начинал громко и истошно кричать, моля о смерти. Именно по этой причине, захватчики не осмеливались опрометчиво атаковать города, в которых были установлены баллисты. Однако у баллист был один большой недостаток, это время ее перезарядки. Баллисты также называли поклоном 8 коров, что означало, что для ее перезарядки нужно было как минимум 8 коров, что равнялось, как минимум 100 человек. При этом она могла совершить только один выстрел и не обладала совершенно никакой точностью. Эта штуковина отлично работала в качестве пугача, но была совершенно бесполезна в реальном бою. Поэтому с южной стороны Желтой реки такие устройства не были распространены. Так, когда в городе Ванчин обнаружилась баллиста, которая выстрелила прямо в них, как она не могла напугать и ошеломить Санце. Санце не стал использовать свое драгоценное копье завоевателя, так как он просто не был ровнее этой стреле. Так, дабы уклониться от этой стрелы, он должен был спрыгнуть со своего коня, но он не хотел бросать своего коня, так что последующая сцена была крайне кровавой. Со взрывом, стрела проникла в его коня. Этот конь был диким скакуном, которого Санце лично приручил. Его характеристики были не хуже, чем у красного зайца. Этот конь был настолько диким, что когда его только поймали и посадили в конюшню с 20 другими прирученными лошадьми, чтобы укротить его дикий нрав, он запинал до смерти 15 из них, а оставшиеся 5 были настолько шокированы эти, что беспрекословно подчинились ему. Когда Санце увидел этого дикого скакуна, то мгновенно полюбил его и попытался укротить. Когда конь вырвался из конюшни, Санце бросился в погоню за ним и преследовал его до тех пор, пока тот полностью не исчерпал свои силы. Но когда Санце уже было решил, что конь был готов сдаться, конь мгновенно начал атаковать его и продолжал это делать до тех пор, пока Санце не достал свое копье завоевателя. Лишь после этого конь неожиданно послушно опустился на колени перед Санце. Так, когда Санце отправлялся в бой, он всегда брал с собой этого коня и назвал его Улун. Улун понял, что Санце был в опасности, если останется на его спине. Таким образом, он резко встал на дыбы, сбросив его со своей спины, спасая его от его участи. Тем не менее, Санце отказывался просто так спешиваться. Он проигнорировал тот факт, что ему нужно было выполнять обещание, данное Чжоую, проигнорировал, что он был продолжением воли своего отца, проигнорировал, что он все еще должен был заботиться о своей сестре и матери. Тем не менее, в конечном итоге, он все-таки упал со своего коня. Затем Улун равнодушно посмотрел на черную стрелу, готовый принять свою судьбу. В следующий миг стрела пронзила живот Улуна, но даже это не замедлило ее, разбросав внутренние органы коня по всех направлениях. Улун. Глаза Санце наполнились слезами, и он быстро взмахнул своим копьем, чтобы отразить стрелу, которая только что убила его напарника. Тем не менее, его усилия оказались бесполезными, так как копье просто было не способно удержать импульс этой стрелы. В результате, оно было разбито на две части, и его правый бок также был ранен этой стрелой. Глава 152. Начало осады. С мощным грохотом, огромная стрела, наконец остановилась, подняв много пыли. Господин, когда стрела миновала Чжанциня из-за вмешательства Тайши Ци, она направилась к Санце. Из-за ее силы, никто не мог остановить ее. Санце упал на землю в сидячем положении, обе его руки и ноги были на местах, но у него в боку была большая кровоточащая рана, а его копье было разломано на две части. Господин, Тайши Ци реально испугался. Несмотря на свою рану, Сан Цэ продолжал оставаться в этом положении. Ха, ха. Когда Сан Цэ начал кашлять, Тайши Ци слегка расслабился, но в следующий миг Сан Цэ выплюнул полный рот крови. Он бы тяжело ранен. «Всей армии, спасайте господина!» Лу Су также сильно испугался и мгновенно отдал приказ выдвигаться всей армии в атаку. Со своего места он отчетливо видел, как баллиста выпустила свою стрелу, и ее огромная сила заставила Лу Су вздрогнуть. «Если эта штуковина выстрелит еще раз, то его господин труп. Стреляйте еще раз!» Лю Манг также хотел выстрелить еще раз, чтобы добить Сан Цэ и тем самым загнав армию Чжандона в тупик. Однако, тетива на баллисте порвалась. Это был только прототип, и он мог выстрелить только одной стрелой. Чтобы совершить второй выстрел, им нужно было заменить тетиву, а затем более 100 человек должны были натянуть ее. Кроме того, баллиста не имела хорошей точности, и то, что баллиста Лю Манга смогла выстрелить так точно, на самом деле было полностью заслугой Хуан Сюя, который стрелял из нее. Лишь эксперт в стрельбе из лука мог относительно точно стрелять из подобной махины. Наконец 100-000 армия пришла в движение. Лю Манг также быстро отреагировал и приказал открыть ворота города Ванчин, чтобы позволить отступить 2000 своих солдат вместе с Хуан Чжуном. На самом деле Хуан Чжун не хотел покидать Чжан Циня и Сан Цэ, но 100-000 армия пришла в движение, и каким бы супергенералом он не был, для него было просто невозможно преодолеть численное превосходство. Лю Манг закричал: «Всем войскам, вернуться в город!» Все 2000 солдат, не нарушая построения, плавно вернулись в город, после чего мост города был поднят, а ворота закрыты. Смерть врагам! 100-000 армия не останавливала своего движения. Даже ров города Ванчин был не в состоянии сдержать ее. В руках солдат были мешки с песком для поглощения воды, а также доски и штурмовые лестницы. Глубина рва была около 7-8 метров, тем не менее, это не мешало солдатам пойти на штурм городской стены. Так началась самая жестокая часть осадной войны. «Держать строй!» – закричал Лю Манг. В данный момент он был правителем города Ванчин, и каждое его слово и действие может в один миг решить судьбу всего города. Он должен был поддерживать боевой дух армии наемников клана Лю, так как они не были элитой в отличие от солдат клана Чжоу. Что касается проблемы частных армий, то это было следствие решения императора Линхана, который во время своего правления начал постепенно ограничивать военные силы дворянских императорских кланов, начиная с клана Лю в городе Ванчин. Им было запрещено создавать свои собственные военные элитные подразделения, то же касалось и двух имперских дядюшек, Лю Бяо и Лю Чжана. Они могли только поддерживать свой существующий уровень жизни. Тем не менее, все они тайно все равно содержали свои армии, пускай и не элитные. Прямо сейчас количество солдат Сан Цэ, которые уже преодолели ров, уже составляло 3000 человек. «Приготовить луки!» – громко крикнул Лю Манг. Руки наемников клана Лю непрерывно дрожали, так как они никогда ранее не переживали подобных битв. Лю Манг просто обязан был поднять их боевой дух, отдавая громкие приказы, иначе они просто сядут и будут ждать своей смерти. Но если они смогут пережить эту битву, то станут настоящими солдатами, лишившись всех страхов, превратившись в кровожадных ветеранов. Огонь! После приказа Лю Манга, все его подчиненные сделали выстрел. Он использовал эту тактику, так как противников было очень много и им не нужно было целиться. Ах! На лестницах Эрве раздалось множество душераздирающих криков, но это не остановило наступление армии Сан Цэ. Они продолжали скреплять лестницы между собой, и на место одного убитого солдата приходил другой. В небе раздался свист стрел. Эта армия Сан Цэ также сделала ответный ход. Под городскими стенами стояла аккуратная формация из лучников. Несмотря на то, что армия Лу Бу имела позиционное преимущество, их численность была крайне мала, в то же время, ситуация у противника была с точностью да наоборот. Ах, солдаты армии Лу Бу начали падать со стен один за другим. Однако это касалось тех, кто слишком близко стоял к их краю. Когда кровь потекла внутрь города Ванчин, наемники клана Лю поняли, что все они умрут. Сопротивление приведет к смерти, капитуляция также приведет к смерти, поэтому их боевой дух резко подскочил вверх, и они продолжили стрелять по вражеским солдатам, которые уже карабкались на городские стены. «Братья, берите свои мечи и щиты и следуйте за мной». Лю Манг быстро схватил свой большой щит и топор. Он командир, Поэтому он должен был быть впереди всей армии, он должен был показать им личный пример, в противном случае, его солдаты испугаются и отступят. Когда Лю Манг двинулся в бой, остальные солдаты также последовали за ним. «Мы не можем позволить им занять эту башню», — кричал Лю Манг. «Как только армия Сан Цэ сможет занять эту позицию, их защитное построение полностью рухнет и внутренняя часть города окажется в опасности. Кроме того, защищать внутреннюю часть города намного сложнее, по сравнению с внешней частью. Смерть врагам». Началась кровавая бойня. Солдаты Лубу сумели уничтожить солдат Сан Цэ, которые поднялись на городские стены, а армия Сан Цэ убивала солдат Лубу, сталкивая и закалывая их. Обе армии убивали друг друга, чтобы выжить. Кровь и плоть летела во всех направлениях. Глава 153. Развертывание солдат Даниня. Часть 1. Господин Тайши Ци хотел поднять Сан Цэ, но был остановлен. Сан Цэ был тяжело ранен и правая сторона его тела все еще кровоточила, так что он оставался неподвижен. Вполне возможно, что часть его копья пронзила часть его тела и в данный момент не могла быть удалена. «Тайши Ци, доставь Чжан Циня к медикам», — просто сказал Сан Цэ. Но Тайши Ци хотел также доставить и Сан Цэ в медчасть, но снова был остановлен им. Он действительно словно заледенел, глядя на состояние Сан Цэ. Рана на его правом боку сильно кровоточила и его лицо было очень бледным, показывая признаки анемии. Это действительно было пугающее зрелище. «Для начала доставь Чжан Циня к медикам», — командным тоном сказал Сан Цэ. «Генерал Тайши Ци, пожалуйста, выполняйте приказ и доверьте Сан Цэ мне». Лу Су также быстро верхом на лошади подоспел к Сан Цэ. Армия пошла в наступление на город, а когда армия шла на штурм города, естественно, что ей нужен был командир. Лу Су не интересовали потери их армии, так как войска, которые сейчас шли на штурм, состояли из наемников-дворян, которые ранее нарушили военный приказ, штурмуя военно-морскую базу города Ванчин. Так Лу Су отправил их первыми в бой, чтобы они смогли искупить свои прегрешения кровью. Так что теперь они сражались, чтобы завоевать себе славу. Если они смогут захватить город Ванчин, их достижение будет очень большим и они смогут захватить большую часть префектуры Лучжан. Тем не менее, цена, которую требует война, это человеческие жизни. А армия Лубу вовсе не была желторотыми новичками, они также хотели заполучить славу. В данный момент, армия Лубу состояла из ветеранов и молодняка, и когда один ветеран умирал, молодняк созревал, превращаясь в ветерана, заменяя его место. Хорошо. Тайши Ци почтительно сжал кулак и направился к лагерю медиков. Сан Цэ медленно наклонился перед Луном, чей труп уже успел остыть. Его рука стала осторожно поглаживать его мех. Улун был самым любимым скакуном Сан Цэ и Лу Су это очень хорошо знал. Сан Цэ лично кормил и чистил Улуна каждый день. Сан Цэ, который был правителем Чжандона, каждый день чистил лошадь, словно обычный слуга. Никто не знал почему, но когда Сан Цэ делал это, его сердце успокаивалось, а мысли прояснялись. И лишь когда его старый друг был полностью всем доволен, Сан Цэ мог вернуться на свое место. Но в данный момент Сан Цэ гладил Луна, словно собирался вымыть его, явно отрицая факт смерти своего партнера. «Господин», Лу Су позвал Сан Цэ, но тот полностью проигнорировал его, оставаясь в своем собственном раю. «Господин, Улун умер», — воскликнул Лу Су, чтобы вернуть Сан Цэ в суровую реальность. «Умер», Сан Цэ впал в ступор, а затем начал разговаривать сам с собой. «Умер, Бугагага, умер. Как Улун мог умереть?» Сан Цэ все еще был в своем маленьком мирке, отрицая реальность, несмотря на то, что его руки были полностью в крови Улуна. «Сан Цэ, если Улун не умер, то чья кровь на твоих руках? Если бы Улун не пожертвовал собой, то как бы ты мог быть до сих пор жив?» Лу Су реально не ожидал, что это событие станет настолько тяжелым ударом для его господина. Это был не Сан Цэ, не маленький завоеватель Чжандона. «Бугагага, умер, умер». Пошатываясь, Сан Цэ встал на ноги и закричал. «Улун умер, Даца умерла, Чжаутай умер, Чжан Цинь лишился своей руки, Лу Чжан потерян, армия Лубу, ваши грехи невозможно искупить, Лубу, ты и этот Сан Цэ отныне смертельные враги». Его копье завоевателя было сломано выстрелом из баллисты, сократив его оригинальные 4 метра до 2. Улун умер, но поскольку бой превратился в осаду города, ему не нужен был конь. «Господин, не». Лу Су еще не успел закончить свои слова, как Сан Цэ устремился к городу Ванчин. «Твою мать!» Лу Су отчаянно топнул своей ногой. Он был ученым и, хоть он владел 6 искусствами, Его сила была довольно слаба, чтобы сопровождать Санце. Если он побежит за ним, то это будет еще большой вопрос, кто кого будет защищать, он Санце или Санце его. Гонец, немедленно направляйся в главный лагерь и передай приказ генералам Чэнь Ву и Дун Си, чтобы они следовали за господином и помогли ему штурмовать город. Главная их задача – это защита господина. План Лу Су рушился, как карточный домик. Его изначальный план, по которому он хотел расправиться с армией Лу Бу с помощью наемников-дворян, полностью провалился, так что у него не осталось иного выбора, кроме как отправить в бой элитные подразделения армии Сан Це. Так точно. Посланник быстро ушел, чтобы передать приказ. Хотя армия Сан Це составляла 100 000 человек, они все не были элитными войсками. Их сила и мощь даже близко не могли сравниться со стандартами солдат того времени. Они были экипированы в легкие доспехи их кожи, и среди них практически не было металлических доспехов. О дисциплине они вообще ничего не слышали. Многие солдаты общались между собой, словно они были не на поле боя, а в чайной. Однако, среди элитных подразделений Сан Це были войска, которые были похожи на него самого. Они излучали ауру, словно были тиграми, которые хотели съесть людей. Это были солдаты Данина, личные солдаты Данина Чжандона. Регион Данин был очень богатым местом, а его местные жители поклялись защищать его даже ценой своей жизни. Они были очень мятежными и крайне воинственными. Единственный язык, который они понимали, это был язык кулаков. Солдаты Данина во все времена были настоящим геморроем для всех чиновников. Вместе с тем, внутри своей общины, они также были крайне социальными людьми. Если вы напали на одного из людей Данина, на следующий день вас навестят 100 его братьев. Иногда, подобные выяснения могут вызвать 1000 солдат Данина, и тогда даже правительственные войска не осмеливались влазить в этот бой. Они могли только полностью оцепить округ, молясь о том, чтобы ситуация не обострилась еще больше и солдаты Данина не напали еще и на соседние округи. Жители Данина были совершенно неконтролируемы. Они следовали по пути боевых искусств, как Ип Ман и Вонг Фе и Хун из Фашана. Даже в наши дни, округ Данин единственный, кто сохранил свои боевые искусства в первозданном виде. Данин также является родиной Тао Цаня. Этого старика совсем не стоит недооценивать. Хоть он и призвал на помощь Лю Бе, чтобы защитить свое наследие в провинции Сюй, его дважды атаковал Каока и ни разу, так и не смог одолеть его. И то, что потом он вынужден был склониться перед Каока в округе Пэнчэн, произошло только потому, что его потомки оказались полными бездарями, и он не мог передать им свое наследство. В юности Тао Цань был очень сильным человеком и помог подавить Би Гунбою, а также восстание Хан Суя. Он также принимал участие в крестовом походе против Донг Чжуа впоследствии, когда его назначили губернатором провинции Сюй, она все еще была охвачена восстанием желтых тюрбанов. Тогда Тао Цань возглавил 3000 солдат Данина, которые еще даже боевой подготовки не прошли, и довольно быстро подавил желтых тюрбанов своими собственными силами. После того, как он подавил восстание желтых тюрбанов, Тао Цань окончательно обосновался в провинции Сюй, а своих солдат Дан Тяня охранять провинцию. 30 000 солдат были направлены на охрану провинции Сюй, которые довольно неплохо справлялись с этой задачей, пока на провинцию не напал Каокао после смерти Каосуна. Если бы в это время обе стороны решили бы сражаться до самого конца, то обе стороны погибли бы вместе, а Каокао умер бы от потери крови. Но так Цань не смог добиться этого, так как его войсками командовал крайне тупой генерал по имени Каобао и двое сыновей Тао Цаня. Тао Цань был похож на Хуан Су, тигр-отец и свинья-сын. Юань Шао также был в похожей ситуации, его сыновья также вечно сражались друг с другом, пытаясь избавиться от конкурентов. Тем не менее, тупые сыновья Тао Цаня были намного лучше, чем сыновья Юань Шао. Так, старик Тао смог отразить нападение Каокао, но что их ждало дальше? Старик Тао умрет от старости, а Каокао продолжит свое завоевание. Так, после того, как Тао Цань умрет, его клан будет определенно истреблен Каокао в качестве дани уважения его покойному отцу Каосуну. Таким образом, чтобы создать страховку для своего клана, он попросил Лю Бе взять на себя управление провинцией Сюй, тем самым заставив Каокао, Лу Бу и Лю Бе сражаться между собой. И пока вокруг царил хаос, клан Тао быстренько эвакуировался из провинции Сюй, также исчезнув и со страниц истории. Каокао также полностью забыл о клане Тао, словно его отец никогда и не умирал в провинции Сюй. И эти солдаты Данина были теми самыми солдатами, только сейчас они находились под командованием Сан Цэ. 10.000 армия Данина была разделена на две части по 5000 солдат, которых возглавляли Чэнь Ву и Дон Си. Оба этих генерала были настоящими экспертами как в морских битвах, так и в сухопутных. Их можно считать первыми морскими пехотинцами. Доспехи солдат были сделаны из ротанга и могли держаться на воде. В то же время, эти доспехи могли погасить силу даже самого острого оружия в сухопутной битве. Так, эти 10.000 солдат Данина были козырной картой Сан Цэ. Они были не хуже разрушителей построения и кавалерии Бин Лубу. Солдаты, в атаку! Чэнь Ву и Дон Си еще даже не получили своего приказа, а солдаты Данина уже пришли в движение. Смерть врагам! Ха-ха, Эрго Уцзи, я стану тем, кто первым убьет вражеского солдата. Разговаривал один молодой солдат Данина с другим. Мечтать не вредно, Линданда, этот дедушка будет первым. Эрго Уцзи быстро повелся на провокацию Линданда. Эй, этого дедушку зовут Чучжон Тянь, не называй меня Линданда. Рассердился Линданда. А, неважно. Эрго Уцзи проигнорировал замечание Чучжон Тяня. Бро Линданда, не будь таким наглым. Ха, если бесстыдство позволит мне стать знаменитым, то не вижу в этом ничего плохого. Не забывай, если ты проиграешь, то ты должен будешь заплатить мне 100 золотых тэли. Линданда не сильно злился, но хотел переключить внимание Эрго Уцзи. Так как тот назвал его Линданда, он хотел как-то отыграться ему. Со 100 золотыми таэлями Чучжон Тянь мог вернуться назад в Хуэчжи и заполучить женщину, чтобы основать семью. Как они могли позволить себе проиграть? Проклятый Линданда, попробуй на вкус мой кулак. Эрго Уцзи быстро нанес удар по голове Чучжон Тяня. Пошел ты, ну же, валяй, попробуй ударить меня. Эрго Уцзи, этот дедушка оторвет твои бубенчики. Два солдата начали драться между собой. Еще не добравшись до поля боя, их лица уже были синими от синяков и ссадин. Бля, Чэнь Ву лишь беспомощно улыбнулся. Хоть солдаты Данина и звались солдатами, но по факту они ничем не отличались от бандитов, бродяг и драчунов. Если бы это была какая-нибудь другая армия, Чэнь Ву уже призвал бы к трибуналу, но это были солдаты Данина. Если он попытается убить кого-нибудь из них, то остальные солдаты будут защищать его до самой смерти, а если им не понравится отношение генерала к ним, то они запросто могут восстать против него. Однако, подобные мелочи совершенно никак не влияли на боевую эффективность этих солдат. Когда они достигли рва, то быстро прыгнули в воду и поплыли к стенам города. Добравшись до лестниц, они стали быстро карабкаться вверх и быстро вступили в бой, прирезав одного из вражеских солдат. «Дедушка пришел! Пришло время этому дедушке вступить в бой!» — воскликнул Дон Кси. С самого начала он также был тем еще смутьяном, так что для него было в порядке вещей говорить, что он хотел. Он был на коне, который быстро доставил его к стенам города Ванчин. Глава 154. Развертывание солдат Данина, часть 2. Генерал, что нам делать? Солдаты Чэнь Ву были полностью ошеломлены солдатами Данина. Они реально опасались этих солдат Данина, так как они действительно были страшны во время своего безумия. Что мы должны делать? Атаковать. Если мы опоздаем, то провороним всю славу. Чэнь Ву также был подавлен положением дел и быстро устремился к городу Ванчин. Смерть врагам. Лю Манг сейчас находился в весьма тяжелом положении. Ранее у него было преимущество стен города Ванчин, так что он все еще был способен противостоять войскам Сан Цэ, однако сейчас ситуация полностью изменилась. С появлением солдат в ротанговых доспехах, хоть они и не имели дисциплины и их уровень боевых навыков был невелик, но они все еще были в состоянии потеснить солдат Лю Манга, так что все больше солдат Сан Цэ взбирались на городские стены. «Эй, Эрго Уцзи, смотри, этот парень похож на высокопоставленного чиновника». Чучжон Тянь и Эрго Уцзи, убив одного из солдат Лубу, быстро посмотрели на Лю Манга. «О, а твой глаз хорошо наметан, Линданда. Сколько денег я смогу получить, продав эти доспехи? Готов поспорить, что я смогу купить на них несколько тележек булочек с мясом», сказал Эрго Уцзи, пуская слюни. «Ай!» Линданда ударил его по голове. Это мгновенно разозлило его, и он воскликнул. «Бля, Линданда, вокруг нас куча врагов, а ты все еще хочешь подраться со мной? Что ж, да будет так. Эрго Уцзи, ты и правда тупая, ненасытная свинья. Это золотые доспехи, золотые. На них мы сможем купить, как минимум, несколько тележек жареных баранов. Слова Чучжон Теня заставили Эргоуцзы впасть в ступор. А да, мы сможем купить несколько тележек жареной баранины. Эргоуцзы сразу же начал вспоминать вкус жареной баранины. Он действительно был хорош. Прошел уже год с момента, как они начали следовать за Сан Цэ, и он захватил город Ванчин. В глазах этой парочки засияли мясные булочки и жареные бараны, а принц Шу и его доспехи превратились для них в несколько тележек с жареной бараниной. Оби быстро кивнули друг другу головой и бросились вперед. Они хотели съесть много булочек и жареных баранов, так что этот высокопоставленный чиновник должен был умереть. Лю Манг также понял, что стал целью этой парочки. Он видел, как двое солдат в ротанговых доспехах приближались к нему с алчно сияющими глазами и облизывающими рот языками. Парни, он непроизвольно вздрогнул от столь странного взгляда этой парочки, но те быстро нанесли свои удары своими мечами, так что он был вынужден защищаться своим щитом. Со звоном на щите Лю Манга образовалось две вмятины от мечей. После этого удара, двое воинов сразу же нанесли следующий удар, намереваясь обезглавить его. Тогда Лю Манг выполнил вращательный удар своим широким мечом, но это не помешало этим двоим нанести удар по Лю Мангу. Высокопоставленный чиновник, золотые доспехи. Лю Манг не знал, к какому воинскому подразделению принадлежали эти солдаты, но их боевые навыки были не очень высокими, более того, их слаженность действий была просто ужасна. И судя по тому, как эта парочка использовала режущие движения своим мечом, казалось, словно они совершенно не умеют убивать. Золотые доспехи Лю Манга были слишком заманчивы, таким образом, не было ничего странного в том, что множество солдат Сан Цэ сразу же пытались первым делом напасть на него. Но когда они добирались до Лю Манга, они сразу же начинали делить друг с другом, кому какая часть доспехов достанется, полностью игнорируя самого Лю Манга. Достали. Разозлился Лю Манг и убил этих солдат Сан Цэ. Тем не менее, солдаты Данина смогли отразить его атаку. Его навыки боя все еще были довольно слабыми, и он даже не дотягивал до уровня генерала 3 ранга. Однако он уже был достаточно силен, чтобы без проблем убить наемников-дворян. «Умрите!» Лю Манг начал размахивать своим щитом вокруг. Хоть сила его рук не достигала 500 кило, но он уже научился с легкостью размахивать этим огромным щитом. Кроме того, так как окружавшие его противники также не имели никаких навыков в боевых искусствах, Лю Манг мог действовать, как ему заблагорассудится. Его доспехи Овна полностью защищали его от обычных мечей и копий, и только тупое оружие могло нанести ему вред. Но в данный момент, окруженный этими распиздяями, он мог с легкостью сражаться против них, так как они использовали только дао, а их сила не была велика. Распиздяи и наемники дворян были шокированы действиями Лю Манга. Он использовал свой огромный щит подобно мухобойке, нанося массовые атаки с довольно высоким уроном. Боевые навыки Лю Манга были намного ниже, чем у наемников и солдат в ротанговых доспехах, так что он мог только использовать технику боя на улицах, нанося беспорядочные удары и даже сражаясь голыми руками. Лю Манг настолько разошился, что даже запустил свой огромный щит в стиле Капитана Америки. Этим ребятам реально не повезло наткнуться на этого психа. Доспехи Лю Манга были очень прочными, так что их оружие было совершенно бесполезно против него. Они думали, что этот чиновник будет трястись за свою жизнь и не станет сопротивляться. Как же они ошибались. Ах, трое солдат Данина, которые попали под раздачу мухобойки, сорвались со стены. Двое из них упали во внутреннюю часть городской стены, а один на наружную. Все они погибли в один миг. «Ну же, нападайте!» — громко закричал Лю Манг эти забиякам. Всюду, куда он направлялся, солдаты Данина испуганно отступали. «Черт, трус, сними свои чертовы доспехи!» — закричал один из забияк, удирая от Лю Манга, так как не мог нанести ему урон. «Че, тогда почему бы тебе, Пирасу, не бросить свое оружие, а?» Лю Манг, который уже устал от изысканных оскорблений ученых, теперь совершенно не сдерживался в выражениях. «Эй, молокососы, учитесь у меня, ок?» Лю Манг продолжал материться. «Отступаем, отступаем!» Забияки также быстро сообразили, что сделали неправильный выбор, решив напасть на Лю Манга. Этот парень в золотых доспехах очень даже мог дать сдачи. Так, они решили оставить Лю Манга в покое, переключившись на других солдат. Вот только Лю Манг не намерен был оставлять их в покое, так как иначе они могли стать большой проблемой для армии Лубу. Так, он начал снова оскорблять их. «Йо, парни, ваши челны настолько малы, что вы боитесь сразиться со мной». Наконец, один солдат Данина устал от оскорблений Лю Манга и рассерженно закричал: «Братья, давайте схватим эту черепаху и сбросим ее со стены. Я не верю, что эта черепаха настолько сильная, что даже после падения со стены, она все еще будет жива». В этот миг удача Лю Манга закончилась. Хоть эти бойцы были совершенно бесполезны в качестве полноценных солдат, но они все еще довольно быстро соображали на поле боя и быстро пришли к выводу, что Лю Манга нужно просто выбросить с городской стены, тогда его доспехи не смогут спасти его. «Не подходите ко мне». Естественно, что Лю Манг не собирался позволять им приблизиться к себе, но он уже лишился своего щита и был полностью окружен солдатами Данина, которые хотели схватить его. В данный момент на городской стене, где был Лю Манг, половина солдат была солдатами Данина, а вторая половина была наемниками клана Лю. Но, к счастью, здесь не было ни одного генерала Сан Цэ. Тем не менее, это не значит, что Лю Манг был в безопасности. Поскольку генералы Сан Цэ напали на другие ворота, его генералам было очень сложно прийти ему на помощь. Так, начало Лин Дан Дэ и Гоу Цзы схватили Лю Манга за руки. Тогда он попытался ударить их ногами, то не так же схватили его за ноги и сказали: «Э, нет, черепаховый ублюдок, ты умрешь с помощью этого дедушки, умри ради нас». Сила Лю Манга была довольно большой, он запросто мог разбросать 3-4 человека, которые пытались схватить его, но в этот момент на него навалилось целых 13 человек, после чего они потащили его к городской стене, чтобы сбросить вниз. В данный момент вся армия чиновников была занята битвой на городской стене, а наемники клана Лю были полностью бесполезны. Лю Манг был вынужден использовать армию чиновников для боя, несмотря на то, что это была только первая волна осады. Лю Манг знал, что 8000 солдат не смогут одолеть 100000 армию. Именно поэтому он решил, что первыми в бой выступят наемники клана Лю, а армия чиновников останется в резерве. Но уже сейчас положение города Ванчин было крайне плачевным, и Лю Манг не мог приказать Люнину и Лю Каю позвать Хуан Чжуна на помощь, так как он уже с 1000 солдат армии чиновников уже сражался на других городских воротах. Хуан Чжун также видел положение Лю Манга и уже прицелился для выстрела, но в последний момент отложил свой лук в сторону, опасаясь случайно задеть Лю Манга и сбросить его со стены, так как он уже очень близко находился к ее краю. «Сукин сын, отпусти меня!» Лю Манг сопротивлялся изо всех сил, но это было бесполезно. Свалившись со стены, он явно не умрет легкой смертью, и даже если он не умрет мгновенно, он получит сильные травмы в виде переломов костей и разрыва внутренних органов, после чего просто захлебнется до смерти своей кровью. «Умри, черепаший ублюдок, и дай мне кучу тележек жареной баранины!» Эргоу Цзы облизнул свои губы. Как только они сбросят эту бронированную черепаху со стены, они смогут заполучить аж несколько тележек с жареным мясом, так что он сможет есть его до полного одурения. Как ни печально, но именно столько стоила жизнь Лю Манга в их глазах. Глава 155. Появление третьего господина солдат Данина. «Эй, дядя, на счет три, мы сбрасываем этого ублюдка, ок», сказал один из подчиненных Чучжун Тяня. «Хорошо, племяш». Чучжун Тянь согласился. «Ладно, давайте все вместе отправим его в полет». Он выступал в качестве командира по сбрасыванию Лю Манга со стены. «Юный господин». Хуан Чжун уже изо всех сил пытался добраться до Лю Манга, но времени практически не осталось, так как тот уже одной ногой ступил в ад. Нет, это не конец. На лицах Лю Кая и Люнина также отразилось отчаяние. Если Лю Манг умрет, они также умрут, так как Сан Цэ и его армия не простят им смерть Чжоу Тая и Чжоу Чина. Если Лю Манг умрет, город Ванчин будет потерян, армия Лубу станет голодать, а воевать на пустой желудок – это однозначно конец. После того, как армия Лубу будет уничтожена, дворяне, которые присоединились к нему, также умрут. Так, сейчас они, выражения их лиц полностью отличались от того времени, когда они считали, что присоединившись к Лубу, они сделали правильный выбор. Ладно, и раз, и два, и три. Солдаты, которые держали Лю Манга, уже собрались сбросить его за городскую стену, превратив его в мясной фарш под стенами города Ванчин. «Эй, Линданда!» Из-за спины Чучжун Тяня раздался командный голос, из-за которого тот покрылся холодным потом и вцепился в Лю Манга, спасая его от его участи. «Линданда, стой!» Этот командный голос пришел из армии чиновников. Это был молодой подросток. Он являлся ветераном армии Лю Манга и был одним из 300 солдат, которые ранее вырвались из цепи. Линданда, скорее бросай этого ублюдка. Жареная баранина уже заждалась нас. Эргоуцзы позвал Чучжун Теня. Эргоуцзы, я тоже хочу сбросить его, но... Его рука была схвачена Люмангом. Люманг вовсе не намерен был умирать сейчас, и даже если ему было суждено умереть, то он хотел умереть быстро и безболезненно, а не так. «Братья, следуйте за мной и спасем генерала». Лейтенант армии чиновников, который видел, что Люманг был на волосок от смерти, приказал своим солдатам убить солдат Данина. «Постойте». Хуан Чжун остановил солдат, так как если бы они атаковали все вместе, это бы ошеломило солдат Данина. Конечно, тогда бы армия чиновников смогла бы одолеть солдат Данина, но тогда они наверняка захотят прихватить с собой и Люманга, умерев вместе с ним. А подобное развитие событий было абсолютно нежелательно. Бля, жареная баранина, умри, умри, умри. Эргоуцзы начал разжимать руку Люманга, который крепко держался за Чучжун Теня. Он уже собрался было отрубить ему руку, лишь бы тот умер. Ну рискни сделать это, если посмеешь. За спиной Эргоуцзы снова раздался очень рассерженный голос. Этого дедушки не было дома всего несколько лет, и ты, Эргоуцзы, уже смеешь ослушиваться моих приказов. Когда Линданда и Эргоуцзы увидели человека, который говорил это, они мгновенно покрылись холодным потом и захотели немедленно покинуть это поле боя. О, вы действительно стали довольно смелыми. Да, живо положите на землю генерала этого дедушки. Снова рассерженно сказал молодой человек, и эта парочка неожиданно мгновенно подчинилась его приказу. Чучжи, Люманг быстро посмотрел на своего спасителя. Это был один из его ветеранов, которые прошли Сяпи, Кайян и гору Багонг. Изначально Люманг оценил его, как тихоню. Когда он перегруппировку своих людей, он назначил его в качестве командира роты и дал ему 100 подчиненных солдат, так как он был ветераном, который умел командовать и сам сражался довольно неплохо. Однако он все еще был только подростком, и все его подчиненные также были подростками. Люманг никогда не думал, что этот парень сегодня спасет его жизнь, так что он всерьез начал размышлять над происхождением этого паренька. «Эй, дядя, почему ты до сих пор не сбросил его? Скорее сбрасывай его, или они придут за нами». Группа солдат Данина, которая следовала за Линдандой и Эргоуцзы, начала нервничать, спросив их, почему они не двигались. Этот чиновник был явно легкой добычей. Затем им нужно было подготовиться к тому, чтобы противостоять натиску армии чиновников. «Никому не двигаться без моего приказа», — громко воскликнул Эргоуцзы. Человек, которого он сейчас хотел увидеть меньше всего, был не их враг, не трупы их товарищей, а именно этот человек. «Дядя, что с тобой такое?» – озадаченно спросил один из солдат Данина. С грохотом Линданда и Эргоуцзы опустились на колени. «Дядя, ты хочешь сдаться?» Глядя на поведение этой парочки, складывалось такое впечатление, что они хотят сдаться. «Сдай свой зад!» – сердито воскликнул Чучжун Тянь и пнул одного из своих людей. После этого они быстро почтительно сложили свои кулаки в направлении Чучжи и сказали: «Третий господин Чу, мы приветствуем тебя». Что, все вокруг лишились дара речи? Линданда и Эргоуцзы назвали его третьим господином, этот ранг была даже выше, чем их титулы дяди. «Дядя, ты спятил? Зачем ты называешь этого ребенка третьим господином Чу? Твой же титул дядя». Солдаты реально не могли поверить в своим ушам. Как этот ребенок, которому и 20 лет не было, может быть третьим господином Чу? Стоит отметить, что солдаты Данина все были родом из одного города. Этот город строился на семьях и родственниках, которые делились на ранги. Чучжун Тянь и Эргоуцзы имели довольно высокие статусы, чтобы возглавлять солдат Данина. Но если Чучжу является третьим господином, то он является правителем Чу и командиром Чучжун Тяня и Эргоуцзы, а следовательно он также является хозяином всех солдат Данина города Чу региона Данин. И это был реальный факт. Чучжи действительно был третьим господином Чу Данина. В древности ранг имел очень большое значение. По рангу человека уважали и почитали, никто не осмеливался приступить границ своего ранга. Чучжи провел свое детство в городе Чу. Но так как Дацань захотел, чтобы солдаты Данина стали его официальными войсками, Чучжи последовал за своим отцом в провинцию Сюй. Позже, его отец был бит во время боя с Каакао, а Чучжи был назначен третьим мастером из... за того, что смог пережить больше сотни битв. После того, как Даца передал провинцию Сюй Любею, он равнодушно последовал за Любеем. И только когда Лубу захватил провинцию Сюй, он окончательно решил следовать за этот непобедимым тигром, отбросив свой титул третьего господина Чу, покинув солдат Данина вместе с Каабаа. Во время осады Сяпи, Лубу практически умер, а солдаты Данина были почти полностью убиты. Тогда Чучжэ решил, что его жизненный путь подошел к концу. Но тогда на Белой башне появился Лю Манка и спас остатки армии Лубу, в том числе и остатки солдат Данина. «Все вы, живо на колени, это наш третий господин Чу», – рассерженно воскликнул Чучжунтянь. Он и Эрго Уцзы реально боялись этого третьего господина Чу. Эти двое довольно часто вступали в споры, и третий господин всегда разнимал их. Также он довольно часто был тем, благодаря кому они до сих пор не были изгнаны из города Чу. Именно он дал им их прозвище. Эрго Уцзя, второй щенок, и Линданда, большой лесной ублюдок. Как же звали этих парней на самом деле, уже никто и не помнил. К ним всегда использовали прозвища, которые им дал Чучжэ. «Третий господин, мы приветствуем вас». Все солдаты под командованием этих двоих быстро опустились на колени перед Чучжэ, который был офицером армии Лубу. Подобный поворот событий заставил всех, кто наблюдал за этим со стороны, подумать, что они сдались армии Лубу. Удивленно протянул человек, который командовал вторым отрядом солдат Данина. Его звали Зуа Ренжи, и он был правителем города Зуа. Города Зуа и Чу были ярыми противниками и всегда сражались друг с другом, так у них была довольно длинная история обид между друг другом. Сейчас им повезло, так как Зуа работал на Донг Си, а Чу работал на Чен Ву. Теперь, увидев поведение отряда Чен Ву, Зуа Ренжи решил, что они захотели восстать. Зуа Ренжи злорадно улыбнулся и подумал: «Хе-хе, Чу захотели восстать, так как мы являемся солдатами Данина и служим Сан Це, он запретил нам сражаться между собой, но теперь все они стали мятежниками. Так, я могу убить их и отомстить им за все наши обиды. Отпустите моего генерала», — крикнул Чучжэ, и Лю Манга быстро положили на землю. Пару мгновений назад он едва не свалился со стены, но благодаря тому, что его поддержал Линданда, он все еще был жив и не превратился в отбивную. «Генерал, вы в порядке? Юный господин, вы в порядке?» Чучжэ и Хуан Чжун быстро подошли к Лю Мангу, обеспокоенно спрашивая его. «Я в порядке». Физически Лю Манг был абсолютно здоров, и только психологически он довольно сильно испугался. «Генерал Хуан, скорее возглавьте остатки армии чиновников и помогите остальным войскам отразить натиск солдат Сан Цэ на других участках городской стены, иначе нас ждут ужасные последствия». Армия Сан Цэ насчитывала 100 000 человек, так что если Лю Манг не сможет сдержать его натиск, он полностью поглотит его. «Да, сэр». Хуан Чжун кивнул и повел остальных солдат армии чиновников обивать вторжение армии Сан Цэ на других участках стены. «Генерал, а что насчет них?» — Чучжэ спросил Лю Манга. Пока он не отдал приказа, солдаты Данина из Чу даже пошевелиться не смели. «Пускай возвращаются в свое расположение», — махнул рукой Лю Манг. «Каждый военачальник занимается вербовкой местного населения. В армии Лубу были не только кавалерия Бин и разрушители построений. Также были солдаты провинции Сюй, солдаты Гуанлина. А солдаты Данина также имели своих моряков, которые служили в Чжанся под командованием Ганнина. Еще были солдаты Лучжэна, завербованные в городе Ванчин. Самое большое преимущество вербовки местного населения заключалось в том, что они не посмели бы восстать против местного лорда, так как их семьи фактически становились его заложниками, гарантируя лояльность своих солдат. Никто не хотел, что его семья была полностью уничтожена. Солдаты Данина из Чу вполне могли бы присоединиться к армии Лубу под приказом Чучжэ, но что было бы дальше? Их кланы будут уничтожены Сан Цэ, и как только солдаты Данина получат эти новости, они несомненно восстанут. А Лю Манг вовсе этого не хотел и никогда бы не допустил этого. «Да, сэр», — Чучжэ кивнул. «Вы слышали это, Линданда? Эрго Уцзы, возвращайтесь туда, откуда пришли, или вас будет ждать только смерть». «Да, третий господин». Два драчуна быстро согласно кивнули, а их подчиненные также вздохнули с облегчением. Они боялись, что третий господин Чу может приказать им выступить против Сан Цэ, что подвергнет их семьи смертельной опасности. «Третий господин, пожалуйста, простите нас. Сейчас мы следуем за Сан Цэ. Так, на поле боя мы обязательно столкнемся вновь, так что мы просим вас не убивать нас. Мы будем притворяться мертвыми и не станем сражаться с вами. Мы надеемся, что армия Лубу пощадит нас», — попросил Чучжунтянь. Они не хотели сражаться с армией, в которой был их третий господин, но они также не хотели нарушать военные законы. Таким образом, Они надеялись договориться с армией Лубу. «Хорошо, когда вы будете на поле боя, наденьте белую повязку на левое плечо. Так, мы будем знать, что вы солдаты Данина из ЧУ. Я также отдам приказ, чтобы никто не трогал вас», — согласно кивнул Люманг. «Так, солдаты Данина из ЧУ стали нейтральной силой, которая больше не навредит армии Лубу, а сила элитных войск Санце уменьшилась вдвое. Хорошо, тогда мы будем отступать». Чучжун Тянь был не глуп. Они убили солдат армии Лубу на городской стене, а затем быстро спустились по лестницами вниз и начали отступать. Дивизия Чу побеждена. Лусу нервно потер свой лоб, глядя на городскую стену. Эти ребята должны быть непобедимы. Он прекрасно знал о боевой силе этих солдат. Они были козырной картой Санце. Даже если они проиграли бы, то все равно все еще смогли бы уничтожить большую часть стражей городской стены. Так, Лусу действительно одолевали большие сомнения по этому поводу. Кроме того, тем, кто заставил их отступить, был генерал в золотых доспехах, принц Шу. Он даже заметил, что его навыки в Ушу были даже хуже, чем у него самого. Однако, довольно быстро он переключил свое внимание снова на Санце. Санце как раз достиг лестницы и уже был готов забраться по ней, но он не мог атаковать своих же солдат, в отличие от солдат Данина, которые уничтожали все, что вставало у них на пути, так как это были не их люди и не их земли. Так, он просто использовал оставшуюся половину своего копья в качестве альпинистского снаряжения и прыгнул на городскую стену. Всего за один прыжок ему удалось преодолеть треть стены, после чего он довольно быстро добрался в верхней части стены. В осадной битве самым опасным моментом является подъем по осадной лестнице, потому что если на лестницу бросил камни или выливали кипящее масло, бежать было никуда. В подобной ситуации, в лучшем случае несколько переломов вам были гарантированы, а в худшем вы вообще могли умереть. Санце не хотел рисковать подобным образом. Таким образом он стал с пугающей скоростью карабкаться по городской стене. Глава 156. Санце присоединяется к битве. Сбрасывайте шипованные колонны. На стене города Ванчин непрерывно раздавались звуки битвы. Потери с каждой стороны были очень велики. Так, у Люманга не было другого выбора, кроме как использовать шипованные колонны, чтобы сократить количество врагов, так как стрельба из луков не сильно помогала в этом деле. С грохотом, бревна одно за другим, было сброшено солдатами Лубу. Некоторые из этих колонн были сделаны из бревен деревьев, некоторые были сделаны плотниками города, а некоторые вообще достались от дворян, которые были ранее убиты. Люманг приказал своим солдатам расщепить эти колонны, чтобы из них получились шипованные колонны. Под воздействием этих шипованных колонн, армия Санце и его осадные лестницы стали разрушаться, как карточные домики и кучка муравьев. Услышав этот грохот над своей головой, Санце пришлось плотно прижаться к стене, чтобы не попасть под раздачу. Каждое бревно было около 10 метров в длину и около 1 метр в диаметре. Если человек попадал под такой каток, у него не было и шанса на то, чтобы выжить. «Бля, я не могу двигаться дальше». Санце стиснул свои зубы. Он не мог продолжать нападение и отступить не мог. Он пришел сюда мстить, а не как черепаха прятаться под стенами, чтобы в конечном итоге и помереть здесь. «Пора». Воины на стене стали снова заряжать колонны. «Пускай». Лейтенант не успел отдать приказ, когда его шею из-под стены пронзил кусок железа. Это был остаток копья завоевателя. Лейтенант погиб. «Запускайте это бревно». Смерть лейтенанта не вызвала паники у солдат Лубу. Даже наемники клана Лю, которые смогли пережить адский шторм из стрел врага и нападение солдат Данина, также стали превращаться в бывалых ветеранов.